торговалась, не отдавала за бесценок ни одну вещь, за что ее уважали торговки, и не позволяла обмануть себя, даже в покупке молока. Туда для густоты добавляли крахмалу, но стоило в такое молоко капнуть йодом, и крахмал обнаруживался, молоко синело, теряло присущую ему белизну. Однажды мужу принесли подарок завыльченного ребенка, кусок мяса кабарги маленького лесного оленя. Они с Стасей разрезали его на кусочки и вывесили за окно. Утром мясо исчезло. Муж посчитал, что его украли местные староверы. Они особенно ненавидели приезжих большевиков, то ли за поруганную ими религию, то ли за то, что выселили их в холодные необжитые места. К врачам они не обращались, используя для лечения веками сохранявшиеся народные рецепты. Лишь один старобер, искалеченный медведем, добрался до больницы и дал себя прооперировать. Его и семью потом за это выгнали из староверской общины. Благодарная жена старовера принесла мужу Таси, написанный еще славянской вязью, на пожелтевших от времени листочках бумаги рецепты народных снадобий. Александр Павлович демонстративно при сослуживцах порвал эти листочки, а другой врач аккуратно собрал их и потом говорил, что согласно им, отваром из черемухи, без операции вылечил гангренозную ногу. Александр Павлович обвинил его в шарлатанстве, доложил об этом в горком, и если бы не ощущалась острая нехватка хирургов, то этого врача уволили бы из больницы. А так он отделался только строгим выговором по партийной линии с занесением в личное дело. Тася пыталась удержать мужа от доноса, но безуспешно. После этого случая староверы стали зло коситься на Александра Павловича, а с Стасей здоровались, чувствуя в ней доброго человека, не желающего им зла. Мужа это раздражало, он был партиец, прямолинеен, и однажды после ссоры Стасей признался, что давно чувствовал к ней едва ли не классового врага, по крайней мере человека, во многом не согласного с линией партии, и обещал после войны приехать в Москву и докопаться до ее, видимо, буржуазного прошлого. Их отношения особенно обострились, когда найденные в черемухе фитониды были признаны полезными, и с хирурга сняли выговор. Мало того, его повысили в должности и послали в Иркутск на медицинскую конференцию. Александр Павлович запил, бушевал, и Тася переехала от него в большую комнату, где жили одинокие женщины. Придя в себя, муж извинился перед нею, и они помирились, хотя Тася чувствовала, что рано или поздно разрыв неизбежен. И он произошел через год, когда война добирала свои последние жертвы, но судьба ее была решена, и со дня на день ожидалась капитуляция немцев. Тася уехала в Харьков, навестить сестру в могилу матери и отчима. А когда вернулась, обнаружила, что ее тайник, в котором хранились реликвии, связанные с Мишей, опустошен. Александр Павлович, самодовольно улыбаясь, доложил ей, что порвал на мелкие кусочки все, что в нем хранилось, выбросил и навеки покончил с осиным гнездом, находившимся в его комнате, выбросил даже деревянный резной ларчик, подаренный ей Михаилом в Татьянин день в последний год их жизни. Тася не верила своим ушам, а когда осознала происшедшее, то горько заплакала от унижения и боли. Ей казалось, что из жизни ушло то материальное, что роднило ее с Мишей, что была опорой в ее жизни, доставляла ей радость, уверенность в себе, даже позволяла жить с человеком, которого она прежде уважала, а теперь ее с Мишей связывали только чувства и память о нем. Память, которая ослабевала с возрастом.